что есть тресть. То, что ты мне сказал, очень интересно, но третий брат может одним словом стравить нас и отца. Раньше мне удалось сделать так, что бы он поддержал второго принца, но Зен испортил все планы. Матрица сейчас явно на стороне третьего брата, и именно поэтому я советую тебе не делать поспешных шагов. Август и Иоганн с детства были хорошими братьями. Они действовали на одной стороне. Вместе с Матрицей, его поддерживает еще один великий герцог. Кронц Пуйра явно находится на стороне первого принца. Но даже без этого факта, Кронц все равно был бы на стороне третьего брата, ведь не стоит забывать, что Зен совсем недавно женился на Анжелике, и этим самым он укрепил свое положение. А Пра тоже втянулся в разговор, ведь захват оружия Зена было его главным приоритетом. Два великих герцога, это вам не шутки. Я собирался уничтожить семью Пуйра с помощью трех остальных домов, но раз семя Астиль не стало мне помогать, то план пришлось отменить. Однако больше медлить нельзя. Я понимаю твою позицию, Август, но мы собираемся захватить владение Зена очень быстро. Да так, чтобы никто не смог и узнать об этом. Если мне это удастся, то тот убийца будет в моих руках, и рычаги давления на тебе исчезнут. Я не прошу у тебя всей армии, просто передай мне 300 тысяч солдат из резервного войска имперской семьи. Солдаты семьи Астиль я трогать не собираюсь. Они не станут поднимать оружие на своего третьего молодого мастера. Вместе с моей просьбой у меня есть печать императора. А это значит, что мой отец одобрил мои действия. Вот тут Апра немного приврал. Его отец впрямь дал ему разрешение взять войска из резерва, но не для нападения на Зена. Император не стал бы портить отношения с семьей Астиль в столь трудное время для страны. Но Август не мог этого знать. Ладно. Твои слова звучат убедительно, но пока что я не могу дать тебе войска. Мы еще не подписали мирный договор с варварами. Ради этой цели я и прибыл на фронт. Императорский отец приказал мне урегулировать конфликт с врагом. Это займет не больше месяца. Надеюсь, что к этому времени моя армия будет готова к отправке. Войска будет возглавлять Иоганн, про его способности ты хорошо осведомлен. Обещаю, что после захвата секретов Зена, ты получишь свой кусок пирога. Апра понимал, что без согласия Августа ему не удастся забрать даже одного человека из его армии, так что ему пришлось дать множество обещаний и привилегий. Прекрасно. Но мне нужно еще одно условие. Я не хочу нападать на Зена. Уж больно он пугает меня в последнее время. Вспоминая генерала Рема, у меня самого мурашки идут по коже. Так что, мое имя не должно фигурировать в вашем плане. Я категорически отказываюсь участвовать в ваших играх. Дальновидность первого наследника дома Астиль нельзя было игнорировать. Из слов второго принца и брата, он сделал вывод, что именно это новое оружие использовал Рем для победы над Алвисом. А ведь генерал варваров был сильнее него. Из этого можно сделать логическое заключение, что третий брат обладает намного большей силой, чем кажется. Пусть будет так. Ты просто исполняешь приказ имперского дома и передаешь 300 тысяч человек в мое управление, но это после того, как мы подпишем мирный договор. Соглашение наконец было достигнуто. Второй принц получил огромную армию в 300 тысяч человек, а Август большое количество льгот. Обе стороны остались довольны. Второй принц немедленно начал готовиться к мирным переговорам, ведь чем раньше он закончит свои дела, тем раньше начнется нападение на Зена. Огромное количество караванов, движущихся к Вавилону, не могло не привлечь внимание многих аристократов. По обычным подсчетам, там находился товар ценой в несколько миллионов золотых. Сопровождала этот груз частная армия ученого. Множество бандитов сначала хотели напасть и отхватить кусок заветного клада, но после того, как они увидели, чем закончились потуги их коллег, они угомонили свою жадность. 30-тысячная армия без проблем сохранила груз до форта Вавилона. На весь путь Рем и его войска потратили 3 недели непрерывного путешествия. Вот мы и вернулись. Солдаты радовались как никогда. Вавилон был их домом. И вернувшись, они испытывали уйму положительных эмоций. Многие из них жаждали воссоединения с семьей, ведь они не видели их больше 3 месяцев. Этот форт станет нашим щитом от любых бед. В случае войны вы будете сражаться над его контролем. Рем, как всегда, был серьезен. Последние новости с фронта были не обнадеживающими. Второй принц фактически добился мирного договора, а 300 тысяч резервных солдат находились в готовности. Эти новости радовали лишь генерала Алвиса. Его народ наконец смог одержать победу, и теперь, когда у них появился город с выходом в империю, они могут начать торговлю. Земли варваров были богаты минералами и металлами, так что они очень быстро смогут укрепить свои позиции. Для варваров настали лучшие времена. Наливая своему собеседнику бокал красного вина, произнес Рем: «Должен признать, что это очень неожиданная новость для меня. Я думал, что все дойдет до осады Нового Лейпцига, но нет. Хотя в этом есть и твоя заслуга». Алвис и Рем часто общались между собой. За генералом варваров круглосуточно следили 2 спецназовцев, которые в любой момент могли убить его. «Моя заслуга? Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Против ваших народов у меня нету никакой неприязни. Мой лорд даже был заинтересован в дружбе с вами, именно по этой причине я и веду тебя в Вавилон. Сейчас мы только что прошли новопостроенный форт, но ты уже можешь понять, каким сложным будет его штурм для врага. А если добавить к нему вооруженных солдат, то форт станет неприступным. Значит, твой лорд хочет отделиться от империи и создать свое королевство. Я видел карту земель Вавилона. Она и впрямь огромна. По моим подсчетам, владения Зина вдвое меньше наших земель. Ну, твои слова не совсем ошибочны, только вот мой господин пока не желал отделения от империи. Но, к сожалению, нашего мнения не спросили. Глава 103. Скоро начнется война. Глава 103. Скоро начнется война. Значит, все эти закупки для подготовки к войне. Но сколько человек живет на территории лорда Зина? Таким количеством материалов и товаров вы смогли бы продержать в осаде огромное количество людей. По последним подсчетам, население Вавилона и всех территорий составляет 3,5 миллиона человек. Большая часть всех закупок – это спецматериалы и продовольствие. Всего для этого Зен потратил 5 миллионов золотых монет. Это огромные деньги для империи. Даже огромные кланы не могут получать столько золотых за год, а наш лорд потратил их за месяц. Но я его понимаю. В случае войны, мы должны держать уровень благосостояния жителей на высоком уровне, чтобы не начинались локальные бунты. Это может стать намного большей проблемой, чем внешний враг. Ну, если учитывать ваше географическое положение, то это правильный вывод. Однако ты сказал, что враг собирается нападать с 300 тысячами солдат. Твоя армия в лучшем случае состоит из 40 тысяч человек. Каким образом ты собираешься сражаться с ними? Алвис был опытным генералом, и лишь судя из соотношения войск он мог делать выводы к предстоящей битве. 300 тысяч солдат будет недостаточно для победы над нашим городом. Ты до сих пор не видел, на что способна моя истинная армия, так что твои домыслы понятны. Однако вскоре все встанет на свои места. Но до этого, тебе стоит встретиться с лордом Зином. Он попросил меня проводить тебя до его замка. Думаю, вы сможете найти с ним общий язык. Надеюсь на это. Судя по твоим словам, лорд Зен должен оказаться очень интересным человеком. Из форта до поместья ученого рукой подать. Двигаясь в маленькой группе, Рем вместе с Алвисом за несколько часов добрались до места назначения. Вся дорога на территории провинции была укреплена и заменена на более хорошую, ведь логистика стояла во главе всех планов ученого. А лорд для себя очень даже хорошую дорогу сделал. Сидя на лошади, генерал варваров не мог не отметить этого факта. «Ты мне поверишь, если я скажу, что такая дорога — нормальное явление для нашей провинции». В душе Рем гордился этим достижением. Земли Зина, а в частности город Вавилон, могли посоперничать с имперской столицей в красоте. Правда, если это так, то мне еще сильнее хочется встретиться с твоим лордом. Добравшись до особняка ученого, Алвис почувствовал странную атмосферу. Все слуги и охрана выглядели очень свободно. Такое явление можно было встретить очень и очень редко. «Господа, лорд Зен ждет вас в кабинете. Прошу, следуйте за мной». Одетая в рабочую униформу, красивая и молодая горничная встретила новоприбывших гостей. Рем, который был очень хорошо знал эти места, сразу же последовал за служанкой, а вот Алвису требовалось немного времени, чтобы осмотреться. «У тебя будет уйму времени для любования. Сейчас стоит встретиться с Зином. Ха-ха, ты прав. Просто в моих родных краях редко встретишь такую красивую усадьбу. Даже ярлы не могут себе позволить излишнюю роскошь. Правда? Ну это понятно. Ваши земли хоть и богаты ископаемыми, но еды категорически не хватает. Думаю, вы с лордом Зином сможете найти решение многих проблем». Настроившись на позитив, двое мужчин вошли в кабинет лорда. Там их ждал Зен вместе со своей супругой Анжеликой. За все то время, что Рем не видел свою госпожу, та сильно изменилась. Теперь вокруг нее витала совсем другая атмосфера. «Приветствую вас в моем особняке. Рем, рад видеть тебя в добром здравии». Встав со своего кресла, Зен поприветствовал гостей. Таким способом он хотел продемонстрировать вежливые отношения к Алвису как к гостю. «Господин Зен, я вернулся, как вы и приказывали. Вся вторая армия тоже находится на территории ваших земель. А что касается груза, мы уже передали их под управление полицейских и других городских властей. Хорошая работа. Все солдаты заслужили похвалу. Город щедро отблагодарит их за героизм. Каждый солдат получит прибавку к зарплате, пусть офицеры передадут им эту информацию. Как прикажете, лорд Зен. А теперь настало время познакомиться, мистер Алвис. За последние месяцы я многого услышал про вас. По описанию моего генерала, вы являетесь сильным воином и достойным мужчиной. Именно поэтому вы и здесь. Мое имя Зен Настиль, и я горд, что имею честь встретиться с вами лично». После приветственной речи, ученый протянул руку варвару. Слова Рема не лгали. «Вы и впрямь очень интересный мужчина. Для меня тоже является честью встретиться с вами. Надеюсь, этот день станет историческим для обеих сторон». Варвар в ответ тоже протянул свою руку, и обе стороны закрепили знакомство рукопожатием. В дальнейшем этот день и впрямь станет историческим событием, ведь варвар по имени Алвис. Впрочем, это уже совсем другая история. «Так же позвольте представить вам мою жену, Анжелику Пуэра». Зен не забыл и о своей женщине. После того разговора, стена, которая мешала их общению, стала рушиться, и теперь двое по-настоящему начали строить отношения. «Приятно с вами познакомиться, господин Алвис. История о вашем героизме заставила меня пустить слезу. Уверен, вы очень скоро сможете встретиться с Габриэль». Нечего удивительного в том, что Анжелика знала о ситуации с похищением, не было. Как муж, Зен имел полное право рассказать обо всем своей жене. «Надеюсь, что боги услышат ваши слова, леди Анжелика. Лорду Зену повезло, ведь он смог жениться на такой милой и красивой барышне. Наверняка ему пришлось сразиться со многими молодыми людьми за то, чтобы завоевать ваше сердце». Услышав о Габриэль, сердце варвара начало ныть, но слова Анжелики не ранили его. Девушка просто подчеркнула его героический поступок, а так же пожелала удачи. После приветствий все четверо начали общаться. Рем, который больше всех знал о обеих сторонах, выступал этаким гидом. Нужно отметить, что Алвис был прямым человеком, а именно такие люди нравились Зену больше всего. Беседа продлилась аж до самой ночи, так что гостям пришлось остаться в поместье лорда. А вот уже на следующее утро пришла новость, которая окончательно убедила Рема и Зена о намерениях принца. Между варваром и империей был достигнут мир, а так же стало известно, что 300-тысячное войско начало движение. Судя по их маршруту, они двигались к ущельям Вавилона. «Генерал Рем, пусть обе армии начнут готовиться. Скоро начнется война». Глава 104. Вооружение первой армии. Глава 104. Вооружение первой армии. 300 тысячам солдат понадобится минимум неделя для того, чтобы добраться до форта Вавилона. За это время, первая и вторая защитная армия должна подготовиться к незваным гостям. Огромное количество товаров первой необходимости уже находились на базе Министерства обороны. Именно это место должно было стать главным штабом управления. Генерал Рем. Несколько офицеров первой армии занимались картами, когда генерал Рем вошел в штабную комнату. Военные мгновенно отсалютовали и встали в стойку. «Вольно, офицеры! Доложите об обстановке!» Первым делом прибыв в штаб, генерал захотел узнать самую важную информацию. Он долго время не находился в городе, так что его сведения о первой армии немного устарели. «Как прикажете?» Проверка армии прошла 3 дня назад. Она показала, что в первой армии находится 3132 человека. Каждый из них экипирован по военному стандарту. Всего армия делится на 4 части. 1, 2, 3 и 4 батальон соответственно. В первых 3 группах находится обычная огнестрельная пехота, количеством 1000. А вот 4 батальон оснащен 105-миллиметровыми легкими гаубицами в количестве 23 штук. Личный состав состоит из 132 человек. Офицеры одни за другим рассказали самые важные сведения. Начиная численностью армии, заканчивая количеством боеприпасов, Рем знал обо всем. Прекрасно. Первая армия сильно улучшилась после моего отбытия. С такой силой удержать один форт не составит никакого труда. Координируя действия со второй армией, мы закроем все бреши в обороне. Второй принц сделал огромную ошибку, когда обратил свой взор на земли нашего лорда. Рем был в очень хорошем настроении. Увеличенный личный состав первой армии, а так же добавление гаубиц внушали уверенность победы в предстоящей войне. Генерал, так же мы наконец смогли закончить подготовку секретного туннеля. Информационная сеть не будет испытывать никаких проблем. Только вот, придется некоторых солдат отправить на защиту туннеля. Форт был надежным укрытием, но полностью отрезать себя от остального мира Зен не собирался. Именно поэтому он построил сеть туннелей, которые были расположены очень глубоко под землей. Само собой разумеется, с нынешними технологиями это невозможно было сделать, но маги земли проделали огромную работу. Вообще говоря, все маги города пользовались огромным спросом. Даже маги ветра были нужны для множества дел, не говоря о магах огня или земли. Я отправлю спецназ на защиту туннеля. Думаю, 1000 моих ребят смогут защитить это место. А если враг сможет узнать о нем, то нам придется уничтожить его взрывчаткой, как и было задумано. До прихода противника у нас есть минимум неделя, так что стоит подготовить побольше ловушек. Ущелье – лучшее место для наших войск. Постарайтесь использовать преимущество сполна. Мы уже начали готовить подарки. Уверен, враги будут удивлены нашим сюрпризом. Подготовка к войне шла полным ходом. Все это время Алвис находился в форте Вавилона, под наблюдением 2 телохранителей. Ему было очень интересно, каким именно образом Рем собирался противостоять гигантской армии врага. Варвар, конечно, видел в руках солдатов первой армии странные металлические штуковины, но он понятия не имел, зачем они нужны. Всего в армии Зина было 3 типа огнестрельного оружия. Это пистолет, винтовка и пулемет. Последних в армии было меньше всего, около 20, но их мощь во много раз превосходила первых 2. Из-за сложности производства, ученый был вынужден остановиться на оружии Второй мировой войны. Их было легче всего сделать, а так же они не требовали множества сложных вычислений. Несмотря на то, что Германия проиграла ту войну, это не означало, что их оружие было слабым. Напротив, немецкое вооружение на голову превосходило своих соперников. Именно поэтому Зен принял решение оснастить войска германскими винтовками MP43, или, как его называли сами немцы, STG-44. Это оружие считалось самым новейшим во Второй мировой войне, и благодаря им Германия и смогла заполучить огромное преимущество в той войне. У этого автомата было очень высокие показатели. Этот факт доказывался тем, что после создания в 1942 году его эксплуатировали вплоть до 1970 года. Скорострельность МП-43 достигала 550 патронов в минуту, а использовал автомат пули 7,92-миллиметрового калибра. Предельной дальностью стрельбы считалось 600 метров. Сам автомат весил 5,2 килограмма и был длинный 940 мм, из которых 420 являлись длинной ствола. Принципом работы оружия стал отвод пороховых газов, основанный на отводе пороховых газов из канала ствола, а технология с перекосом затвора завершалась сие произведение искусства. Благодаря таким характеристикам, выпущенная пуля из МП-43 достигала 685 метров в секунду. Этого было вполне достаточно для уничтожения любого солдата имперской армии, даже если тот прятался за железным щитом. Пуля с такой кинетической энергией просто насквозь пробьет любую защиту противника. Такой вот винтовкой был оснащен каждый солдат первой армии. По военному стандарту Вавилона один военный должен был обладать 4 магазинами с пулями. Нужно знать, что один магазин МП-43 вмещал в себе 30 патронов. А это значит, что каждый член первой армии обладал 150 пулями. Но это только начало. В первой армии были специальные отряды, которые отвечали за боеприпасы. В их обязанности входило помогать солдатам на передовой с перезарядкой магазинов. Вместе с автоматом, солдатам первой армии выдавали пистолеты. И в этот раз, Выборзина остановился на немецком пистолете, а именно на Волсер P-38. Это относительно маленький представитель своего вида, был принят на вооружение вермахта в 1938 году и их выпустили около 1-2 миллиона. P-38 являлся не самыми лучшими представителем из своей категории, но ученый выбрал его из-за легкости в обращении. Этот пистолет был очень легким, и любой человек мог очень быстро его освоить. Вместе с этим этот маленький пистолет обладал еще одним достоинством. Он стрелял пулями калибра 9 мм. Обладая этим оружием, любой солдат первой армии Вавиона мог в одиночку перебить больше сотню вражеских солдат. Конечно, это в том случае, если он сможет найти укрытие, ведь в ближнем бою огнестрельное оружие теряет свое преимущество. А ведь это еще не конец. Самым главным козырем Зина против пехоты врага являлся пулемет МГ-42. К удивлению для всех, этот тип оружия тоже использовался Третьим рейхом. Эта машина смерти была создана в 1942 году и находилась в эксплуатации многих стран до 2020 года. Вот настолько передовым оружием обладала Германия во время Второй мировой войны. Калибр МГ-42 был таким же, как у МП-43, 7,92 мм, но вот его скорострельность в несколько раз превышала этот же параметр у автомата и достигала 1400 пуль в минуту. Прицельной дальностью стрельбы являлся 1 километр. В средневековье это уже считалось невероятным фактом. Даже многие баллисты и катапульты не могли стрелять на таком расстоянии. Начальная скорость пули достигает 720 метров в секунду, а это значит, что даже бронированное стекло 21 века не могло остановить его. Только огнестрельное оружие Зина внушало ужас, а ведь в его расположении находились еще и гаубицы. Вот с таким вот смертельным вооружением встречал Зен своего любимого второго брата, а так же принца Апру. Иллюстрации. МГ-42. Ссылка на Википедию, https://wiki.mg42, Волсер P-38, ссылка, https://wiki.volser.p38, STG-44, MP-43, ссылка, https://wiki.stg44, глава 105, жребий брошен, глава 105, жребий брошен. Даже несмотря на напряженную ситуацию, сам город Вавилон и его жители не выглядели обеспокоенными. Отчасти это было из-за пропаганды Зина. Он не оповещал жителей обо всем, а давал им лишь ту информацию, которая не могла вызвать больших проблем. Ученый понимал, что держать всех в неведении будет очень плохим шагом, так что его решение являлось самым оптимальным из всех. Армия получала народную поддержку, а из-за того, что они не должны были поддерживать порядок в городе, солдаты не переживали о родных. Полиция прекрасно справлялась со своими обязанностями. Однако Зен не расслаблялся. Военные времена самые переменчивые. Сегодня народ на твоей стороне, а завтра они будут бунтовать против тебя. Такое уже было и неоднократно. Хорошим примером является та же церковь. Она хоть и пользовалась популярностью у жителей прежнего города, но после появления Зена все изменилось. Народ поддержал новые перспективы, а не старую и глупую систему. После того, как мы потратили 5 миллионов золотых, в нашей казне осталось лишь 1 000 000 с чем-то золотых монет. Этих средств с лихвой хватит для расходов, вплоть до того момента, как мы введем новую денежную систему. Зен вместе с Виктором обсуждал дальнейшие планы. Из-за новой налоговой политики, казна каждый месяц наполнялась новыми средствами, но большей частью дохода Зена являлась субсидия его отца и тестя. С нашими силами война не должна продлиться долго. Второй принц продержится максимум несколько месяцев, и это лишь в том случае, если он будет держать осаду за несколько километров от форта. Наши земли очень даже плодородны, и мы без проблем сможем прокормить наше население, а если добавить к этому и вашу идею о разведении животных ферм нового поколения, то провинция Вавилона превратится в самую обеспеченную область империи. Дворецкий Виктор прекрасно разбирался как и в политике, так и в экономике. Он часто советовал Зену, и одновременно с этим пользовался его безоговорочным доверием. Согласен. Однако после войны для нас настанут еще более сложные времена, так что чем дольше будет длиться осада, тем лучше будет для нас. Уничтожение 300 тысяч солдат обязательно привлечет внимание сильных мира сего. А вот это уже проблема. Если бы у нас было хотя бы 100 тысяч вооруженных солдат, то победа над огромными армиями была бы вопросом времени, однако сейчас мы все еще слишком слабы. Именно поэтому мне нужна поддержка варваров. Если мне удастся образовать с ними союз, то тогда империя не сможет сосредоточиться лишь на нас. Вот только для достижения этого партнерства, нужно доказать нашему дорогому гостю то, что хоть сейчас мы слабы, но в будущем никто не сможет стать на нашем пути. И предстоящая война лучший для этого шанс. Нам нужно показать всю свою мощь и впечатлить генерала Алвиса. Войска под предводительством Иоганна двигались к ущелью Вавилона. Солдаты явно не были рады тому, что после варваров им придется воевать еще и с другим врагом. Офицеры, видя кислые мини своих солдат, не могли не нахмуриться. Второй принц, конечно, и является претендентом на трон, но начинать военные действия на территории империи, да еще и с одним из прямых потомков семьи Астиль, не самая лучшая идея. Единственное, что успокаивало их нервы, это личность новоназначенного командира. Второй наследник дома Астиль, Иоганн Астиль, внушал доверие всех офицеров, ведь этот молодой человек являлся одним из лучших стратегов нового поколения. Мы приближаемся к ущелью. Пройдя сквозь него, мы окажемся на равнинах, а после одного дня марша увидим сам город. Многие из офицерского состава не знали о том, что Зен успел построить форт, который собирался преградить им путь. В отличие от них, Иоганн владел этой информацией. Если бы все было так легко, на нашем пути будет стоять форт, который полностью блокирует единственный проход сквозь ущелье. Взять этот город будет очень сложно, но наших сил должно хватить. Учитывая тот факт, что Зен только недавно стал лордом этих земель, многие аристократы будут действовать против него. Не удивлюсь, что после нескольких недель осады, бунтовщики сами откроют нам ворота форта. Иоганн был очень хитер. Он умел манипулировать людьми как марионетками, и поэтому хорошо знал их психологию. Увидев войска второго принца, многие аристократы захотят выделиться и начнут строить козни против Зена. Это логическое заключение, что наверняка оправдалось бы, но Но ученый давным-давно расправился со всеми неугодными аристократами. Лишь малая часть знати сохранила себе титулы, но одновременно с этим они потеряли почти все права. По новым правилам Вавилона, люди не могли нанимать частные армии, так что аристократов фактически лишили рук. Однако самые умные из знати уже поняли, что Зен сильно поддерживает бизнес, так что они нашли новое призвание. К сожалению, Иоганн об этом ничего не знал. В противном случае, он ни за что не напал бы на трехмиллионный город с 300 000 человек. Уставшие солдаты наконец добрались до ущелья. Август и Иоганн решили дать им день для отдыха. Из-за марша они были измотаны. В это время офицеры готовили план нападения на форт. Из-за слабой подготовки, армия принца обладала небольшим количеством осадных башен и лестниц. То же касалось и баллист с катапультами. Но по подсчетам Иоганна их должно было хватить для победы. Самым главным фактором в осадной войне – это первый день. Если имперские войска смогут подавить армию Зена, то бунты и разногласия будут лишь вопросом времени. Я считаю, что стоит отправить наши лучшие войска. У врага армия численностью всего 30 000 человек, а народное ополчение я вообще не беру в расчет. Так же у противника мало магов. Мы должны действовать быстро и уничтожить врага в кратчайшие сроки. Категорически не согласен с вашим мнением, офицер Браумс. Мы не обладаем точной информацией о враге, так что стоит сначала отправить более слабые отряды для разведки. Так риск будет намного меньше. Офицеры неоднократно спорили над тактикой нападения. Одни предлагали быструю войну, а вот другие придерживались противоположного мнения. Наконец, к концу дня они пришли к решению, которое могло решить судьбу империи. Глава 106. Это вообще война. Глава 106. Это вообще война. Утром, под звоном барабан, армия империи медленно приближалась к новопостроенному форту. По плану Иоганна, первыми в атаку должны были пойти отряды среднего уровня. Не слабаки, но и не ветераны. Это было оптимальным решением. Ведь таким образом второй наследник дома Астиль перестраховался от неожиданностей. Точнее, так думал сам Иоганн. Дисциплина в войсках была на высшем уровне. Все строго держали строй и шагали к своей цели, к которому оставалось совсем рукой подать. Из-за местности командование решило поставить лагерь на расстоянии 5 км от форта и уже отсюда начать полномасштабное наступление. Первая волна имперских войск состояла из 50 000 солдат. Вместе с ними в нападении должны были участвовать маги земли, а также баллисты. Маги земли должны были попытаться разрушить фундамент форта, а баллисты закончить их начатое дело. Само собой разумеется, Рем знал об этой тактике, так что расположил своих магов в самых важных точках форта, что бы те не дали врагу никакого шанса на успех. Иоганн лично командовал всеми операциями из главного штаба. Он не был хорошим солдатом, но его стратегии внушали страх. Даже в этой конкретной войне, его план не имел бы изъянов, но, к сожалению, противником Иоганна оказался Зен. Солдаты, слушать мой приказ. Сейчас этот форт – единственная наша преграда на пути домой. Уничтожив врага, который посмел восстать против империи, мы сможем навеки записать свои имена в историю нашей страны. Так покажем предателям, каким может быть гнев доблестных воинов. Многие полевые офицеры и сами не были в курсе всего происходящего. Высшее командование дало им неправильную информацию, и им нечего не оставалось, кроме как поверить в ложь. Нужно отметить, что Иоганн был блестящим манипулятором. Он, как и Зен, использовал пропаганду в своих целях, и именно поэтому многие его приказы даже не ставились под сомнение. А тут еще и второй принц участвует в этой операции. Уничтожим врага. Смерть предателям. Убить. Убить. Убить. Мы покажем предателям нашу ярость. Солдаты, услышав речь офицеров, сразу же воодушевились. Они мгновенно вспыхнули и захотели испить крови своих врагов. Пусть начнется война. Махнув рукой, Иоганн дал приказ, после которого не было пути назад. Армия беспрекословно двинулась вперед, несся с собой ауру смерти. Стоя на стене форта, Рем смотрел на вражескую армию. Наконец этот день и настал. Его дебют в качестве командующего. Да, он и раньше вел войска, но тогда вторая армия не вступила в сражение. Так что этот день станет крещением Рема как генерала. Вместе с ним стоял и полковник Гарн, его первый заместитель. Аво, по-твоему, сколько людей они отправили в атаку? Гарн и Рем были приятелями. Они вместе проходили некоторые уроки в главном доме семьи Астиль. Как и нынешний генерал, Гарн был слугой Зина. Его выбрали на пост полковника лишь по рекомендации Рема. Около 50 тысяч, или больше. Но это не имеет ключевого значения. Пока они маршируют вот таким вот образом, наши гаубицы сделают из них отбивную. Согласен. Наша артиллерия может стрелять на 10 километров. Они даже представить себе не могут, что даже сейчас находится на прицеле. Полковник был в хорошем настроении. Имперская армия совсем его не беспокоила. Думаю, стоит сохранить артиллерию как козырь. Огнестрельного оружия вполне хватит для победы над врагом, а если будет нужно, то в такой географической местности будет невероятно легко попасть по врагу. Меня больше беспокоит другой факт. Наша армия все еще состоит из новобранцев. Они хоть и прошли жестокую тренировку, но поля боя – это совсем другой случай. Если они поддадутся давлению, то тогда мы именно поэтому находимся здесь. Командование должно не только давать приказы, но так же поддерживать моральный дух солдат. Рем, ты сейчас наш генерал, так что командуй. Приведи Вавилон к его первой победе. Я уверен, ты сможешь этого добиться. Слова Гарна смогли хорошенько подбодрить Рема. Его взгляд вернул себе уверенность, а так же жажду к победе. Спасибо. А теперь приступим к сражению. Приказ всем солдатам быть готовыми к атаке врага. Как только имперские солдаты окажутся в 200 метрах от стен форта, начинайте массивный обстрел. Я не хочу, чтобы вы убивали их. Они не виноваты в том, что их командование оказалось некомпетентным. Так что можете стрелять в ноги. Однако ни один из них не должен дойти до стен. Всем понятно? Да, генерал. Офицеры быстро передали информацию своим подчиненным, и вскоре весь форт был готов вести сражение. Рем специально дал такой приказ, облегчив солдатам ношу первого убийства. Теперь они могли утешить себя словами «я стрелял в ногу» или «я не хотел его убивать». Для новобранцев это может сыграть очень важную роль в первом сражении. 300, 250, 240, 230, 220. 210, 200. Стоило имперскому солдату сделать последний шаг, как вдруг тихая, как стоячая вода, ущелье полностью изменилось. Громкий звук практически оглушил имперскую армию, оставив их стоять с шокированным лицом. К сожалению, грохот был их самой последней проблемой. 2000 человек одновременно открыли огонь на поражение. Гул автоматов не прекращался. Один за другим имперские солдаты начали падать на землю. Ущелье вновь было окрашено кровью, как в старые добрые времена. Плач и ругань можно было услышать отовсюду. Некоторые молили Бога, некоторые дьявола. Многие в мыслях просили прощения у своей семьи, ведь им больше никогда не встретиться. Никто не пытался продолжить марш к форту. Да какой там марш? Почти вся передовая армия со страху намочила штаны. Солдаты, которые стояли на передовой, понятно, пострадали больше всех. Из 10 тысяч человек на ногах осталось меньше 200. Ситуация с остальными отрядами была немного лучше, но в общем из 50 тысяч солдат боеспособность сохранили лишь жалкие 15 тысяч. И это лишь один обстрел. Огнестрельное оружие впрямь было слишком сильно. Иоганн вместе со вторым принцем смотрели на это, и у них невольно затряслись руки. Звук стрельбы был слышен и на расстоянии 5 километров, но больше звука наблюдающих пугала мощь неизвестного оружия. Всего за несколько жалких минут из могучей армии не осталось фактически ничего. Это вообще война. Глава 107. Впрямь. Очень интересная личность. Глава 107. Впрямь. Очень интересная личность. Это вообще война. Иоганн просто не мог задать другой вопрос. Он, конечно, понимал, что сражение будет не совсем легким, но что, быть до такой степени. Апра был не в лучшем состоянии. Потерю этих войск ему никак не восполнить, а ведь отец был не в курсе этого плана. Отступать тоже не получится, ведь враг может напасть с тыла, и в такой ситуации потерь будет еще больше. Война. Это бойня. Односторонняя бойня. Каким образом Зенза получил в свои руки такое мощное оружие? Да если бы я обладал им, то вместе со страхом в сердце опрогорело еще одно чувство – жадность. Увидев силу оппонента, он захотел заполучить его в свои руки. Плохо. Это очень плохо. Я понятия не имею, что делать. Отправить спасателей не вариант. Они могут продолжить нападение, и мы потеряем еще больше солдат. Судя из ситуации, оружие Зина дальнобойное и дальность его поражения составляет 250 метров. Плюс-минус 50. В такой ситуации, даже баллисты и катапульты попадают под обстрел, ведь им придется подойти слишком близко. Луки и арбалеты тоже отпадают. Начался настоящий мозговой штурм. Иоганна не зря называли гением стратегии. Он мгновенно сориентировался и разобрался в ситуации. Это твоя прерогатива. Именно ты являешься командиром армии. Сначала мне казалось, что победа будет легкой, но теперь... Второй принц мог приказать отступать и тем самым сохранить оставшихся солдат, но жадность не дала ему этого сделать. Думаю, нам все же стоит увести войска. Мы явно недооценили Зина. С этой силой и географическим положением, даже отправь всех солдат, мы не смогли бы победить. Именно поэтому я считаю самым оптимальным вариантом просто перекрыть все дороги к ущелью, что... бы братец перестал получать свои товары. Посмотрим, как он будет жить, отколовшись от империи. Однако для нас жизненно важно держать отца в неведении. Если он узнает, то тогда мне и тебе придется столкнуться с очень опасным противником. В своей жизни Иоганн боялся всего двух человек. Это его отец, Матриция, и глава клана Кертис, Гейда. Оба этих человека могли одним своим словом уничтожить всю его жизнь. Именно поэтому, второй наследник семьи Астиль никогда не переходил им дорогу. Никогда, вплоть до этого дня. Из-за принца и будущих достижений, он решил рискнуть. Все было бы хорошо, но у Зина оказалось оружие просто невероятной силы. Такого не мог ожидать никто. Стоя вместе со своими телохранителями на стене форта, Алвис наблюдал за этой страшной картиной. Имперские солдаты, которые были не самыми слабыми бойцами, оказались уничтожены за мгновение ока. Даже у такого опытного и бесстрашного бойца, как Алвис, мурашки побежали по коже. Он не знал атакующий потенциал этого смертоносного оружия, но в защите у него не было аналогов. Все остальные достижения Зина в глазах Алвиса меркли по сравнению с так называемым огнестрельным оружием. Варвар хотел заполучить их для своего народа. Думаю, сражение на сегодня закончилось. Поднявшись к своему гостю, сказал Зен. Он сегодня был без Анжелики, ведь насилие было не самым лучшим зрелищем для хрупкой женщины. Одетый в военную униформу ученый выглядел немного непривычно. Лорд Зен. Не ожидал встретить вас на передовой. Хотя, увидев мощь ваших солдат, неудивительно, что вы совсем не беспокоитесь о безопасности. Слова варвара шли из самого сердца. Армия Вавилона впрямь впечатлила его. Спасибо за похвалу. Ради достижения этого уровня, наши солдаты тренировались, не покладая рук. Результат вполне заслуженный, тут нет ничего необычного. Если вы этот уровень характеризуете как нормальный, то мне страшно представить, каким будет следующий. Я сначала хотел больше подумать о вашем предложении. Захват империи нелегкая задача, но с такой силой уверен, что мы сможем этого сделать. Алвис был воодушевлять. Если варвары заполучат такого союзника, как Зен, то вполне могут продвинуться дальше по землям империи.